Глава пятая. Проснись, проснись же скорее. Джамуха сел, открыл глаза. Уржене зажигала светильники, к чему-то испуганно прислушивалась. В юрте висела сухая горькая пыль, за стенами шумел ветер, хлестал песком по войлоку. Горячий ветер Гоби. Что такое? В Курине неспокойно. В шорохе ветра он уловил лай собак, топот копыт, крик людей. Звуки были смятые, едва различимые. Потеха злых духов. Джамуха сунул босые ноги в гутулы, надернул халат, затянул пояс с мечом, выскочил из юрты. Ветер рванул полы халата, сбил шапку, швырнул в лицо колючий песок. Голоса людей стали слышнее. Неужели враги? Недавно он откочевал от Тагарила, поселился между нутугами Таргутай, Кирилтуха и Тамуджина, зная, что рано или поздно эти двое схватятся. Неужели поставил себя под удар? Караульный! Напряженный голос караульного донесся откуда-то из-за юрты. Я тут! Иди сюда! Что происходит в Курине? Не знаю, наша стража не подавала знаков. Какие сейчас знаки, пустая твоя голова? Веди коня. Нет, стой. Ветер на мгновение стих, и он совсем рядом услышал стук копыт. Из темноты на него надвигалась морда лошади, обдала лицо влажным дыханием, отступив, выдернул меч. Кто такой? Это я, твой нукер Курух. Беда, повелитель. «Твой брат Тайчар!» Подъехали еще люди. Звон стремян, оружие, сопение коней заглушили последние слова Куруха. «Заходите в юрту!» Глаза, забитые песком, слезились. Огни светильников расплывались масляными пятнами. Уржене, одетая, бледная, стояла посредине юрты, держала в руках его боевой шлем. Нукеры молча внесли в юрту что-то длинное, завернутое в грязную попону, положили на пол. Ветер рванулся к двери, смахнул огни светильников. Джамуха выругался. — Я сейчас, — сказала Уржене. Она разгребала горячие угли очага, вытянув губы, подула на них. Пламя скакнуло на сухие травинки. Взяв зажженный светильник, Джамуха поднял его над головой. Попону уже развернули. На ней, вытянув вдоль тела безжизненные руки, лежал Тайчар. Что с ним? Толкнув кому-то светильник, он опустился на колени, повернул голову Тайчара. Полуприкрытые глаза брата мертвенно отражали свет. Правый висок, щека были черными от запекшейся крови. Неверными, непослушными руками Джамуха раздвинул воротник халата, припал ухом к оголенной груди, тут же выпрямился. Все нукеры, опустив глаза, стояли на коленях. — Кто его убил? — сипло чужим голосом спросил Джамуха. Курух ткнул лбом в край попоны. Мы отогнали табун коней от одного из куреней Тамуджина. Нас настигли. Не уберегли мы твоего брата и нашего друга. Велика наша вина, безмерно горе. Скулить будешь потом. Люди Тамуджина гнали вас до Куреня. Нам, кажется, удалось оторваться. Но ты не беспокойся. Мы подняли воинов. Курень не спит. Идите, смотрите и слушайте. В случае чего дадите знать. Нукеры рады были покинуть юрту. Поспешно выскочили, тесня друг друга, вывалились за порог. Уржене поставила все светильники в изголовье Тайчара. Жир шипел, потрескивал, пламя колебалось, мутный от пыли свет метался по оголенной груди Тайчара, по его темному лицу, с удивленно приоткрытыми губами. Единственный брат. Джамуха всегда думал, что Тайчар будет славой и гордостью рода. Нет Тайчара, нет брата. Он, Джамуха, остался на этой земле один. Случись что и с ним, навсегда угаснет очаг рода. Ветер усиливался. Ш-ш-ш! Бил песок по войлоку юрты. Уржене сидела напротив, широко открытыми глазами смотрела перед собой. «У нас нет детей, Уржене. Не стало и брата». Она вздрогнула. На ресницах копились, набухая, слезы. Сорвались, прокатились по щекам. «Не надо, Уржене. Монгольские женщины не плачут». Он поднялся. «За смерть Тайчара убийца заплатит своей жизнью. Будь я проклят, если не прикончу его и всех его родичей. Кто бы он ни был, пусть даже сам Анда-Темуджин. Караульный!» Он ударил кулаком по решетчатой стенке юрты. Хрустнули тонкие прутья. И когда Нукер заскочил в юрту, торопливо прикрыв за собой полог, приказал: «Позови Куруха и Мубараха». «Ты что хочешь делать?» — встревожилась Уржене. «Поведу воинов на курень убийцы. Снесу всем головы, растопчу юрты». «Не спеши, Джамуха. Твоим разумом правит гнев. Мой гнев не угаснет, пока не насажу на конец своего меча сердце убийцы. Джамуха, ты не забывай, Темуджин твой анда. Подняв на него меч, ты приступишь клятву, уронишь свою честь. О своей и моей чести должен был подумать он, направивший руку убийцы. А если он не направлял?» Джамуха замолчал. Уржене, возможно, права. Об убийстве Темуджин, скорее всего, не знает. Коней-то отогнал Тайчар. За похитителями, как и водится, кинулась погоня. Но нет, при таком рассуждении он оправдает убийцу. Кровь брата взывает о месте, и он отомстит. Вошли Курух и Мубарах. Почему-то на цыпочках прошли мимо Тайчара. Глаза, нахлестанные ветром, были с красными воспаленными веками. «Как в курине. Пока спокойно. Садитесь. Говорить будем долго». «Ты хочешь знать, как все это было?» — осторожно кашлянув, спросил Курух. «Я не хочу ничего знать. Тайчар мертв, и это главное. Он был убит стрелой Дармалы». «Какого Дармалы?» «Того, что приезжал вместе с Хурчи, посланцем от Таймуджина». «А, помню. Глупый, самодовольный и ничтожный. А такого человека сгубил». В горле Джамухи запершило. «Много воинов в том курене. Сможем сходу захватить его?» «Сможем, но...» Курух замялся, глянул на Бубараха, словно прося у него поддержки. Они, видимо, догадывались, что он им предложит, и уже обо всем поговорили. Это его рассердило. — Чего запинаешься, как колченогий конь? Говори. — Курень сейчас наверняка насторожен. — Ты не то хотел сказать, Курух. — Мы опасаемся этой внезапной войны, — сказал Мубарах. — Мы не готовы к ней. Мы не знаем, сколько сил у Темуджина. «Трусы!» — крикнул он. Курух и Мубарах потупились. Он видел не от стыда, от обиды и упрямого несогласия с ним. Оба они были отважными и разумными воинами, первыми мужами его племени, и он, конечно, не должен был говорить с ними так. «Вы хотите, чтобы кровь Тайчара осталась неотомщенной?» «Этого нет в наших мыслях. Мубарак поднял голову, нахмурился. Надо искать помощи у Тагорила. Тагорил не даст ни одного воина. Если он узнает, что мы собираемся напасть на Темуджина, помешает нам. Неужели это непонятно? Мы найдем помощь в другом месте. Я пойду к Тайчиутам. Мы сокрушим Темуджина. Джамуха, он твой анда, вновь тихо, печально напомнила Уржене. И он вдруг понял то, что, кажется, раньше его поняла Уржене. Потерял не только кровного брата, но и своего анду. До этого, несмотря ни на что, в сердце жила надежда, крошечная, не всегда заметная, что когда-нибудь небо сведет-таки их дороги в одну. Но если он сейчас обнажит свой меч против Темуджина, и между ними ляжет кровь, дороги уже никогда не сойдутся. Курух, ты поедешь к Темуджину. К Темуджину? К нему. Склони перед ним голову и скажи так. Анда мой, злое горе обрушилось на мою юрту. Болью и кровью залито мое сердце, скорбью наполнена душа. Единственный брат покинул меня. Он ушел не по зову неба, его увели не духи, творящие зло, а люди твоего улуса. Рассудив, что моя боль — это и твоя боль, моя скорбь — это и твоя скорбь, прошу тебя, мой клятвенный брат, вместе со мной воздать по заслугам злодею и роду его. Я запомнил твои слова. На рассвете я отправлюсь в путь, — сказал Курух. В путь ты отправишься сейчас. Курух прислушался к ветру за стеной юрты, потер воспаленные глаза, обреченно вздохнул. Я готов отправиться и сейчас. Буду ждать тебя, немедле. С убийцей на Аркане или один поскорее возвращайся сюда. Тайчар лежал безучастный ко всему. К левому гутулу пристала веточка колючего репейника. Выходя, Мубарак наклонился, отбросил ее, нога чуть шевельнулась. Судорожный всхлип застрял в горле Джамухи. Он закрыл лицо ладонями, выдавил из горла глухой стон. Уржене развела огонь в очаге, подогрела котелок архи, налила полную чашу, подала ему. Он выпил, сам наполнил чашу еще раз, поставил к изголовью брата. На рассвете у юрты собрался почти весь курень. Он вышел к людям. Бурые тучи пыли неслись над землей, прикатывая траву, гнули спины людей, взметывались полы одежды. Метущаяся, гудящая завеса скрывала долину, сопки, небо.